6. Курс русских денег падал. Долги государства катастрофически росли. Кайзеровская Германия посредством введения жестких тарифов заваливала себя русской пшеницей. Россию лихорадило от забастовок. Под колесами воинских эшелонов, спешащих в Маньчжурию, стиралась и крошилась рельсовая сталь. Посевы картофеля вытесняли с мужицких полей другие культуры. Мышецкий, как статистик, хорошо понимал грозную для страны совокупность всех этих факторов, если еще принять во внимание переполнение российских тюрем. Но, додумал он, кажется, императрица опять беременна, и, наверное, будет амнистия. Политических она вряд ли коснется, но зато хоть на время разгрузит пересыльные этапы. «Одеваться», — сказал он. «Сюртук постарее, поеду за город». Начался забой скота на солганах. Звоняло прокисшей требухой, мокли в реке шкуры, висело на шестах требуха и кишки. В безветренные дни тянуло на город перепрелым зловонием. По вечерам усталые от убийства скотобои в окровавленных дерюжинках спешили заполнить монопольки и трактиры. Уренск переживал бум, зашевелились денежки. Но от этого бума нечем было дышать в городе. И Мышецкий с неудовольствием выговаривал Борисюку. «Цава Кириллович, это уж ваша забота. Необходимо что-то предпринять. Мне еще говорят, откуда берется холера. Так вот она и копится в подобных солганах». Борисяк оправдывался. «Ну а что я могу поделать, князь? Сам знаю. Не поджигать же мне эти солганы». «А кому принадлежат они?» «Разве узнаешь? Тут в нашем Уренске все так переплелось, что отец родного сына не узнает». «Но есть же санитарные меры. Только огнем можно уничтожить эту заразу». Мышецкого навестил владелец аквариума Бабакайбек Наврузович. Вице-губернатор в удивлении выгнул плечи. «Что привело вас ко мне, сударь?» Ресторатор выложил перед ним пачку неоплаченных счетов, шампанское, разбитое зеркало, облеванная лестница, две орфистки за одну ночь, цыганские песни. Мышецкий отбросил от себя шпаргалку. «Что-то я не понимаю вас, Бабакай Наврузович. Я зеркал не бил и вульгарными орфистками не интересуюсь». «Да нет, ваше сиятельство. Это господин Чесноков набрал в долг. А счет, говорит, пиши на губернатора». Кричал, что он человек казенный, государственный. Так-то вот Сергей Яковлевич узнал, что в городе появился палач Шурка Чесноков. «Хорошо, Бабакай Наврузович, я передам жандармам». Он пригляделся к сытенькому татарину и заметил на лацкане его пиджака значок, довольно-таки примечательный. Червленная куница, словно сбежавшая с уренского герба, терзала когтями какое-то заморское чудо-юдо. «Вас можно поздравить», — ухмыльнулся Мышецкий. «Вы тоже записались в уренские патриоты». «Благодарим ваше сиятельство», — поклонился Бабакай Наврузович. «Теперь я вступил в истину русские люди». Сергей Яковлевич показал на значок. «Кого же это вы попираете с помощью куницы?» «Гидру революции». «Ну-ну, и то дело». Он выслал ресторатора за дверь. Что ж, Кобзев оказался прав. Если Отрыганьев принял в свой союз истинно русских людей этого татарина, то почему бы не принять ему и немцев, как сделал это граф Коновницын в Одессе? Мышицкий стал звонить в жандармское управление, вызвал на разговор полковника Сущего Ракусу. «Аристид Карпович, усмирите своего душегуба. У меня здесь был со счетами Бабакай Наврузович. Оказывается, вас Шурка успел уже нажрать, напить и набить на 180 рублей с копейками». «Ах, Шурка! Так он же дитя природы. Что возьмешь с подлого? Пришлите счета, мы оплатим. Сергей Яковлевич спросил о приговоре. Симон Гераклович подписал? Из другого конца города вздохнул сущий Фракуса. Нет. Шурку Чеснокова заточили в одну из камер при жандармском управлении. Там он и высиживал теперь в ожидании, когда Влахопулов подтвердит приговор. Чекалини предупреждал Мышецкого. «Ваше сиятельство, я полюбил вас и потому прошу, не вздумайте подмахнуть за его превосходительство. Ни за какие ковришки, князь!» «А что?» — Бруно Иванович ответил уклончиво. «А вот, ваше сиятельство, бомба, не пуля, разорвет так, что одни только ордена и останутся». «Хм, выходит, — подхватил Мышецкий, — вам, Чекалини, предстоит собирать ордена после Симона Геракловича?» «Что вы, князь, что вы?» — закрестился полицмейстер. «Разве же я что сказал такое? И не подумаю. Я зла никому не желаю. Только его превосходительство-то скоро ту-ту уедет. А вы останетесь». В один из дней Мышецкий явился в кабинет к Влахопулову. «Симон Гераклович», — сказал он, — «может быть, действительно лучше не откладывать приговора? На поверхности губернии все спокойно. Все в преисподней, кажется, стало накаляться». Губернатор посмотрел на него почти с презрением. «А вам-то, молодой человек», — ответил он, — «должно быть особенно стыдно». Мышецкий выскочил, как ошпаренный. Но, с другой стороны, он понимал и жандарма. Вино-то Аристид Карпович разлил. Но выпить ему не давали. Очень неприятное положение. Угрозы через листовки продолжали сыпаться. Прокламации сделались притчей во языцах. Их клеили уже на заборах, и однажды Сергей Яковлевич услышал, как на Петуховке распевали. «А я шла, шла, шла, прокламацию нашла. Не пилось мне, не елось, прочитать хотелось». «О чем он думает, эта старая скважина?» — ругался сущий Фракуса. «Весь город хохочет. Люди ведь понимают так, что Волхопулов просто боится. Вы не думаете, Сергей Яковлевич, в губернии все знают, больше нас знают. И про неудачную экспроприацию, и о прочих шашнях тоже». «На что он намекает?» — подумал Мышецкий, но смолчал. Относительно любовных шашней сестры в городе, конечно, уже догадывались. Но вскоре Сергей Яковлевич и сам допустил одну ошибку. Случилось это не на службе, а дома. Однажды, когда на улице шел проливной дождь, к нему постучалась Сана, разряженная в пух и перья. «Ты куда это собралась, Сана?» Кормилица рассказала, что ее пригласили крестить младенца у брандмайора. И попросила: «Сергей Яковлевич, дайте мне вашу коляску». Сана вообще никогда не смущалась в общении со своими господами. И эта просьба прозвучала в ее устах вполне законно. Действительно, на улице дождь. «Конечно же, Сана», — разрешил Мышецкий. «Возьми». Он с удовольствием понаблюдал, как выкатилась из ворот коляска, как отдал честь городовой, как скинул кто-то шапку. Впрочем, и городовой, и прохожие сразу поймали себя на ошибке. Но Сергею Яковлевичу стало смешно. Он пошел к Алисе и сказал: «Ты бы только видела, дорогая, какой великолепный выезд имела сейчас наша Сана. А как величаво держится! Разве она поехала в наши коляски?» — забеспокоилась жена. «Ну как ты мог позволить?» «А почему бы и нет? Не шлепать же ей под дождем». «Не забывай, однако», — напомнила Алиса Готлибовна, «в этой коляске выезжаю и я, жена вице-губернатора. И ты подумай, Серж, что скажет в губернии». И губерния сказала: «По Уренску как-то исподволь прошли нехорошие слухи. Сана была причислена к фавориткам. Местное жулье вроде Паскаля уже пыталось воспользоваться ее мнимым положением. С черного хода потекли на имя Саны подношения: куски шелка, кульки с изюмом, дешевые украшения. Сана оказалась порядочной женщиной. Сама рассказала Мышецкому, что о ней стали думать, и предъявила набор подарков, при виде которых князя бросила в дрожь. «Ну, милая Сана», — сказал он, — «ты тогда хорошо прокатилась, а я здорово пролиберальничал». Вскоре при встрече с Конкордией Ивановной Мышецкий почувствовал какое-то недовольство, выраженное на скупо поджатых губках уренской красавицы. На прощание Монахтина погрозила ему пальчиком. «А вы озорник, князь! Шалите!» Потом появилась Додо и с лихвой добавила в эту глупую историю перцу. «Терёжка», — выговорила она по-родственному, — «ты ведёшь себя неприлично. Зачем ты выставил на показ свою связь с этой деревенской бабой?» «Опомнись, Додо», — убеждал её Сергей Яковлевич, клятвенно складывая руки. «Какая баба? У меня и помыслов нет о Сане». «Ну, не знаю», — отозвалась сестра задумчиво. «Неужели ты весь в меня? Мог бы ограничиться и госпожой Монахтиной». «Да о чем ты?» — затравленно огляделся Мышецкий. «Почему я должен следовать этой скотской традиции? Я не имею с Конкордией Ивановной никаких отношений». «Ну, ты же бываешь у нее. Так кто же тебе поверит? Эта дама состоит при губернском управлении для вполне определенных обязанностей». Сергей Яковлевич стал мучиться. Тяжело, без лишних слов, безысходно. Сидел в кресле, обхватив голову, и качался. «Какая подлость!» — стонал он. «Какая грязь! И меня уже в нее обмакнули. А что будет, если дойдет до Алисы?» «Не торопись», — утешила Додо. «Жена всегда узнает последней». Кое-как собрался Мышецкий с силами, пошел на службу. Увидел сущего Ракусу и подумал: «Боже, до чего мне все надоело? В отставку подать, что ли?» «Ну как?» — спросил машинально. «Его превосходительство подписал?» Грозно ответил полковник: «Подпишет. Я спущу на него такого кобеля с цепи, что он не отвертится. Мне это надоело». «Кого же именно?» — полюбопытствовал Мышецкий. «Вам скажу», — признался сущий Фракуса. «Одному только вам, по дружбе. Сейчас еду к Конкордии Ивановне. Она уже науськанная. Дело знает». «Желаю успеха», — отозвался Сергей Яковлевич равнодушно. Вечером видели Монахтину, которая проезжала по городу со скорбным лицом, одетая во все черное. В руке она держала, выставив на показ, молитвенник в роскошном переплете. Лошади развернули фаэтон на углу Пушкинской и покатили в сторону монастырского подворья. «Все ясно», — догадался Мышецкий. «Поехала снимать цепь с кобеля». На следующий день он спросил жандарма: «Скажите, полковник, сколько вы ей дали?» Аристид Карпович крутанул смоляной кончик уса. «Что вы, князь, такая дама деньгами не берет». В присутствии вдруг сразу все стихло, и в этой тишине отчетливо простучала клюка Преосвященного. «Явился», — шепнул жандарм, начиная креститься. Мелхиседек выражений в своем гневе выбирать не любил. «Нечестивец!» — раздалось его рычание. «Крамолу греешь! Яко змея на сосах своих! Трепещи! Аспид ты, скнипа из волосьев иродовых! Бога! Бога-то помнишь ли?» Кто-то из догадливых подбежал и в страхе захлопнул губернаторские двери. Стало совсем тихо. Чиновники передвигались меж столов на цыпочках, не смели подойти к звенящему телефону. Пьяненький Огурцов затеплил лампадку в канцелярии. Аристид Карпович еще раз широко перекрестился в угол на карту уренской губернии. «Пойдемте, князь. Кажется, уговорили». Навстречу им уже шел Мельхиседек, тряся бородищей, сверля все живое огненными глазами. Завидев Мышецкого, он вдруг остановился, полусогнутый от дряхлости. Ни с того ни с сего крикнул. «И ты, бес!» — постучал Клюкове дальше. Сучий Фракусов взял Мышецкого за локоть. «Не придавайте значения. Он и меня костит почем зря». За длинным столом, как сырое тесто, расплылся губернатор Влахопулов, посрамленный и жалкий. «Давайте сюда», — пролепетал он. «Будь по-вашему». Сущий Фракуса подал приговор для подписи, обмакнул чернила перо, протянул его Влахопулову. Сам же взялся за пресс-папье. Симон Гераклович впервые тускло глянул на приговор. «Сколько же лет ему, паршивцу?» 19. «Эх, люди!» — вздохнул старик. «Нет у вас сердца. А вы, полковник?» — он посмотрел на пресс-папье, нависавшее над ним. «Чего это кувалду надо мной держите?» «Вы подпишите», — сказал жандарму. «Ну, подпишу. А я промокну. И без вас высохнет». Влахопулов поманил к себе Мышецкого. «Может, вы, князь?» Сущий Фракуса не совсем-то вежливо наступил Мышецкому на ногу. «Сергей Яковлевич надобен для другого». «Ладно, масоны, всюду масоны». Симон Гераклович поводил рукою, примериваясь, как бы половчея, и косо черкнул пером «Влах». «Берите», — сказал он. «Видать, вы умнее». «Благодарю, ваше превосходительство», — сказал Аристид Карпович и пришлепнул подпись губернатора промокашкой. Повернулся к Мышецкому, не смог скрыть радости. «Завтра», — отрывисто сказал жандарм, — «на рассвете, около 5 часов. Будет прокурорский надзор от губернии, полицмейстер от города и вы, ваше сиятельство». Сергей Яковлевич стрельнул глазами из-под очков. «Я? Но вы-то будете тоже?» Жандарм вздохнул, вроде с огорчением. «Вот меня-то как раз и не будет». Блохопулов буркнул. «Мудрецы!» А жандарм продолжал упоенно. «Что поделаешь, Сергей Яковлевич? Наверное, становлюсь стар. Вот уже и людишек жалеть начал. Вы думаете, не жалко? 19-то лет. Влахопулов вылез из-за стола. Долго тыкал занемевшими руками, силясь попасть в рукава шинели. «Куда вы, ваше превосходительство?» «На телеграф», — ответил старик. «Быть или не быть?» Конец этого дня накануне казни был проведен в раздумьях. Глупо, но так. Один только Влахопулов нашел в себе мужество выдержать перекрестный огонь жандарма. Сущий Фракуса, Конкордия Ивановна и он сам, князь Мышецкий, наследили вокруг этого приговора. Только великий русский бог сразил старого упрямца. «Но что это?» — раздумывал Сергей Яковлевич. Аналогии самые удивительные приходили ему на память. Развал Великой Римской империи и хаос при Капетах во Франции. Вот так, наверное, рушился Вавилон. И даже рука женщины, изнеженная, вся в кольцах и браслетах, она тоже погрелась около чужой крови. Всю ночь тлетворный запах обоняли ноздри. Разложение, разврат, кровосмесительство. «Спать!» — сказал он себе под утро. «Без працы не бенды, кололацы».